нет ничего нового и в поразительных искажениях, которым подверглись такие основополагающие потребности. Запасы пищи и прочих предметов лишь на тот случай, если в будущем наступят трудные времена. Бесконечное разнообразие продуктов, предназначенных не столько для питания, сколько для наслаждения вкусом и эстетического удовольствия. Особые приемы приготовления и сервировки блюд. Такие извращенные формы питания, в кавычках, как спиртное, наркотики, табак. И последующее возвращение к полезным для здоровья продуктам. Одежда, которая не просто удерживает тепло, но и красиво сшита, окрашена любимым цветом и приятна на ощупь. Одежда на все случаи жизни и, разумеется, следующая изменчивой моде. Крыша над головой, которая давно перестала походить на скромную хижину среди холмов. Большие дома, выстроенные в удачном месте, оборудованные часто сменяющейся новейшей мебелью, удобствами, украшениями, и все это прежде всего в угоду индивидуальным вкусам и веяниям моды, и лишь отчасти требованиям комфорта и преувеличенным нуждам. Многие новшества довели человека до такого состояния, когда ему уже не так легко умереть. Примером может служить сложнейшее и безумно дорогое оборудование для поддержания жизни в современных клиниках. Главное, чтобы тело продолжало жить, остальное не важно. В некоторых «цивилизованных» в кавычках обществах самоубийство считается преступлением. Интересно, кого наказывать, если оно состоялось? Подобные излишества и усложнения обосновываются и оправдываются бесчисленными причинами, но совсем немногие из них способны выдержать критику и тщательный анализ их необходимости. Обстоятельства осложняются еще и соперничеством в накоплении и распределении различных предметов, которое во всей полноте отражает естественный физический закон спроса и предложения. Чтобы уберечь накопленные «богатства», в кавычках, призванные служить материальному телу, которое мы считаем собой, приходится привлекать многочисленные дополнительные средства. Замки и запоры, ограды вокруг домов, двери и ворота, законы и правила, лекарства и медицинское оборудование, оружие, полицию, юристов и врачей, разнообразные панацеи, города и государства, банки, армии, и атомные бомбы. Эти искажения и становятся тем клеем, из-за которого на энергетическую форму налипают тяжелые частицы. И все это началось еще в старину, в самых древних земледельческих культурах и племенах. Жестокие убийства во имя выживания считались нормальным явлением. Все прочее не имеет значения. Так и должно было случиться. Ведь у нас есть свобода воли. Второе. Сексуальность и воспроизводство. Самые могущественные проявления инстинкта выживания господствуют над всеми остальными и, следовательно, подвергаются наиболее сильным искажениям. Величайшим среди них было и остается ложное представление о том, что, будучи актом сотворения, секс автоматически подразумевает созидательное чувство любви, вечной и божественной. В результате он приводит к иррациональным и в то же время сковывающим привязанностям и обязательствам, что не только невероятно искажает смысл текущей физической жизни, но и переносится на следующие в виде иллюзорного чувства вины, долга и широкого набора соответствующих неосознанных воспоминаний, слишком мощных, чтобы о них позабыть. Более того, первоначальное стремление к воспроизводству давно стало вторичным по сравнению с мимолетным всплеском чувственного наслаждения, которое приносит сам процесс. Если не учитывать редких исключений, трудно предположить, что с мужчинами дело когда-либо обстояло иначе. Зная об этом, предрасположенные к чуткой восприимчивости женщины использовали мужскую слабость в своих интересах и за сотни лет культурного развития достигли в таком манипулировании подлинных вершин. Прочим женщинам, также поддавшимся иллюзии продолжительности подобных чувств, осталось просто лечь и смириться с неизбежным. Говоря простым языком, от одного траха не убудет, разве что ребенок родится.